Мало сомнения в том, что самоубийство Фадеева отчасти было вызвано и свержением с высот власти, вошедшей в привычку. А что касается сменщика, то недаром Фадеев говаривал: «Если дам дуба, то самое страшное, что над гробом дорогого товарища будет выступать этот краснобай Алёшка Сурков в свою пользу». Словом, Сурков где-то в начале 30-х сочинил стихи о том, как трехоршинный матрос Петро Гомоненко вынес Леньку Дозорного из-под пулемета. Ленька безнадежен, как фадеевский Фролов. Петро, безусловно, жалеет его. И по сутулому телу расползалась агония. Из-под корки бинта кровоточила рана. Сквозь пальбу уловил в замирающем стоне я нервный всхлип, торопливый выстрел нагана. Мы лежали на подступах к небольшой деревеньке. Пули грызли разбитый снарядами угол. Трехоршинный матрос Петро Гомоненко пожалел закадычного друга. И никаких комплексов. Фадеев пока еще вместе с мечиком мечется. Такая вдруг навязалась нечаянная аллитерация. Мечется между жалостью и жестокой целесообразностью. У Суркова они, жалость и целесообразность, сошлись. Драматизм был заявлен и тут же ликвидирован. Все неинтересно, все неправда. В романе «Разгром» неправда побеждает лишь к самому финалу. В сущности, Фадеев собрал в свою мечике все природно-первоначальное, чистое, что было и в нем самом. В юноше, также попавшем в партизанский отряд со школьной скамьи, заставил мечика ужаснуться крови и грязи, как, без сомнения, сперва ужаснулся сам и вначале-то намеревался привести его буквально к самоубийству, но потом, устыдясь, вероятно, своего интеллигентского чистоплюйства, привел к предательству, чем осудил и заранее приговорил себя самого. Говорю не о физическом самоубийстве, и именно потому тут возможна аналогия с Юрием Олешей, слава Богу, умершим естественной смертью. Олеша ведь тоже отдал в романе «Зависть» его герою Кавалерову лучшее из того, чем владел. Свою авторскую метафорическую гениальность, свое уникальное видение мира. Я развлекаюсь с наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов? Нож блещет, как нетронутый. Что пенсне переезжает переносицу, как велосипед. Что человека окружает маленькие надписи. Разбредшийся муравейник маленьких надписей. На вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах. Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование, переходят из вида в вид, вплоть до огромных вывесочных букв. Они восстают, класс против класса. Буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш. Это говорит о себе Кавалеров. Это знал о себе Олеша, сделав нелепого, неприкаянного персонажа своим очевидным двойником. А может быть, даже поместив себя самого под увеличительное кавалеровское стекло. Герой понимает и то, чего в жизни, в быту настоящий Олеша не понимал или не хотел понимать. По свидетельствам множества очевидцев, он, служа в знаменитой газете «Гудок», знаменитой тем, что в ней кормились одновременно Ильф и Петров, Валентин Катаев, Михаил Булгаков, гордился успехом своих вполне топорных стишков, которые печатал под псевдонимом Зубила. Тончайший стилист гордился стенгазетной сатирой, обличавшей беспорядки на железнодорожном транспорте. Кавалеров ироничнее и проницательнее своего автора. «Теперь я пишу репертуар для эстрадников», монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, непманах и алиментах. В учреждении шум и тарарам, все давно смешалось там. Машинистки Лизочки Каплан подарили барабан. Ей-богу, по уровню это ничуть не ниже многих шедевров Зубила. А тематика даже и побогаче. Как бы то ни было, со своим двойником Олеша жесток. Тот влюблен в прекрасную девушку Валю, ревнует ее бессмысленно и безнадежно, а его самого подстерегает совсем другой сексуальный объект. Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Бррр. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была не одета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее на табуретке стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы. Вдова Прокопович — символ моей мужской униженности. Получается так. Пожалуйста, я готова. Ошибитесь ночью дверьми. Я нарочно не запру. Я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стёганое одеяло. Присмотрю за вами, пожалею, а? Я не пара тебе, гадина. Оказалось, пара. Хуже и омерзительнее того. Кавалеров не только брошен автором в постель к вдове Прокопович, но обнаруживает, что делит эту ужасную бабу с таким же изгоем и маргиналом, как он сам. Вот мазохистское сквернение кавалеровского эстетизма. Лучшего повторю, что в них было обоих, в авторе и его персонаже. Как нравственная брезгливость Хлюпика Мечика была лучшим в юном Фадееве, по крайней мере, необходимым, была тем, что унизить и осквернить гибельно для художника и страшно для человека, не до конца потерявшего совесть. В воспоминаниях об Олеше на него обрушены водопады нежности и признания, как всегда запоздалых. Герои мемуаров, блистательный острослов, рестораны «Демосфен», отнюдь не молчащий, как при встрече с Цветаевой в «Национале», а одаривающий собеседников мощными афоризмами или, что больше подходит словесным сражениям, разящими парадоксами. Один литератор, выпустивший много книг и имевший обыкновение резать в глаза пресловутую «правду-матку», как-то сказал ему: «Мало же вы написали за всю свою жизнь, Юрий Карлович, Я все это за одну ночь могу прочитать.